Глава 14. Макар Вишневский. Когда я вошел в кабинет, отец сидел в гостевом кресле. Он был мрачен. «Во что ты вляпался?» Поднимаясь с кресла, без приветствия зарычал он. «Папа, какая встреча? За это надо выпить!» Ухмыльнувшись, я подошел к бару и достал бутылку хорошего виски и два стакана. «Где это видано, чтобы мой единственный сын, единственный наследник, не мог поделить с Жульем какую-то девку?» «Она не какая-то девка», — протягивая ему стакан, холодно поправила его я. «Неважно, верни ее тому, кому она принадлежит». «О чем ты? Анна никому не принадлежит». Отец громко стукнул стаканом по столу, и терпкая жидкость расплескалась по лакированной столешнице. «У Жужелиани был уговор с ее семьей. Девчонка должна стать его женой. Он заплатил за нее хороший колым. Какого хрена ты устраиваешь бойню в канун весеннего бала? У тебя нет на нее никаких прав». Она — дочь Станислава Окунева. Ее отец не одобрил брак с этим проходимцем. «Анну продала мачеха. Я ее не отдам». «Ты в своем уме? Ты женат!» «И что? Мой брак был ошибкой. Через несколько дней суд. Мы с Алисой разведемся, и я буду свободен». «Сначала разведись». «Разведусь уж, поверь». «Почему ты всегда разочаровываешь меня, Макар? Что я сделал не так? Ты ушел из спорта, связался с этими жалкими любителями лодок, живешь в яхт-клубе, как какой-то бродяга. Ты заключил брак со змеей, которая опорочила нашу семью, теперь еще девчонка. Верни ее жениху, иначе я не стану тебя поддерживать. Правда не на твоей стороне». «Думаешь, мне так уж нужна поддержка?» — сверкнув взглядом, вспылил я. «Я ничего не боюсь. Ничего и никого. Твоя жизнь летит под откос». «О чем ты сейчас говоришь? Моя жизнь закончилась в тот момент, когда мой ребенок перестал дышать. Как ты не понимаешь, что все остальное — жалкая имитация?» Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Сгорали от ярости, каждый по своему поводу. «Мы все не можем смириться с его смертью. Но это не значит, что ты должен ходить по краю. Ты еще молод, у тебя все впереди!» — наконец произнес отец. «Именно поэтому я не отдам Анну». Плеснув из бутылки виски в стакан, криво усмехнулся я. «Она не вещь, ею нельзя торговать. Пусть же Жужелиани засунет себе в задницу свой колым». «Ее отец должен подтвердить, что он не давал согласия на брак и не брал денег. Только так у тебя будет право на Анну». «Ее отец до сих пор без сознания. Он ничего не сможет подтвердить, пока не придет в себя». Отец мрачно взглянул на меня. «Тогда спрячь девчонку до тех пор, пока он не очнется. Пусть исчезнет, чтобы ее не видели рядом с тобой». Я нахмурился и залпом опрокинул в себя добротные виски. «Спрячу, не сомневайся, но она будет со мной. Это не обсуждается». Тяжело вздохнув, отец подошел ко мне. «Макар, надо жить дальше», — крепко сжав мои плечи, произнес он. «Твоя первая жена нашла в себе силы переступить через боль. Она родила детей и счастлива в браке. Ты тоже еще можешь быть счастлив. Не стоит себя хоронить. Я подумаю, что еще можно сделать, чтобы унять пыл обманутого жениха. А ты береги себя и ее». «Спасибо, папа». Я сжал его крепкую, сухую руку. Он сурово кивнул и вышел из моего кабинета. Налив себе еще выпить, я подошел к окну. Освещенная ночными фонарями пристань тихо дремала. Еще месяц-полтора, и здесь будет очень оживленно. Пристань до отказа забьют дорогие яхты, а у нас в клубе будет столько забот, что поспать будет некогда. «Ты тоже можешь быть счастлив», — всплыли в голове слова отца. «Легко ему говорить. После потери того, кто должен тебя пережить, невозможно оправиться». Я стал одиночкой. Бутылка стала моим лучшим другом. Я с завидной регулярностью топил свое чувство никчемности в алкоголе. Ведь отец, допустивший гибель своего сына, не имеет права на счастье. Там, за моей спиной, в стеклянном серванте, стояла фотография, с которой на меня смотрел другой Макар. Счастливый отец и муж. Я боялся обернуться. Таращился в темную полосу моря за окном и почти не дышал. Грудь сковала тяжесть потери. Я таращился в море, потому что меня могло понять только море. Анна была единственной женщиной, которая носила море в своих глазах. Отныне это была моя Анна. Хотел бы я начать все сначала. До вчерашнего утра я был уверен, что нет. Но теперь, когда Анна ждала меня в своих апартаментах и нуждалась в защите, мое убеждение дрогнуло. Испорть меня. Я с силой сжал кулаки. Лишить Анну невинности значит взять на себя ответственность. В свете последних событий я не посмею этого сделать. По крайней мере, до тех пор, пока не получу развод. Ведь забрать ее честь и не дать взамен свою фамилию — подло. В дверь кабинета постучали. Через мгновение ко мне заглянул Эрик. У него в руках была черная папка. «Как Аня?» Я встревоженно взглянул на него. «Отправили ее в твой номер. Из ресторана ей принесли горячий чай и пирожные. Думаю, с ней все будет в порядке». «А как Алекс?» «Поправится. Ему повезло, вовремя успел откатиться в сторону. Хочешь знать, почему на Анну открыли охоту?» Я приподнял бровь. «И почему же?» «Я был у адвоката Станислава Окунева. В случае его смерти девчонка становится наследницей бойцовского клуба. Я так понимаю, сегодня утром должна была произойти очень хорошо спланированная акция. Станислав Окунев погибнет от пули, а за его дочь, наследницу, Жоржелиани заплатила ее мачехе хорошие отступные. Анну должны были заставить подписать брачный контракт и отдать бойцовский клуб своему великовозрастному супругу совершенно бесплатно. Ведь то, что заплатили мачехе, не идет ни в какое сравнение со стоимостью бойцовского клуба. Но план дал сбой. Окунев выжил и продолжает цепляться за жизнь в больнице, а его дочка сбежала. Ну и дела. Я озадаченно потер подбородок. Бойцовский клуб приносит хороший доход. Бои гладиаторов, которые устраивают на арене за деньги, очень популярны в нашем округе. Сюда едут, чтобы поглазеть на мускулистых красавцев в броне и попытать удачу, делая ставки на понравившегося гладиатора. Все как в Древнем Риме. Только гладиаторы не рабы, а свободные мужчины, жаждущие снискать славы в боях на арене. Боюсь, Макар, это не последняя встреча с Жоржелиани. Он еще попытается забрать свое. Эрик вручил мне папку. «В общем, поздравляю, хороший выбор. Если женишься на девушке скорее, чем Жоржелиани, получишь доступ к бойцовскому клубу», — подколол меня он. «Не смешно», — фыркнул я. «Надо усилить охрану палаты, в которой лежит ее отец. Как знать, на что способен Жоржелиани? Вдруг все же решит довести свой план до конца. Пошли туда людей. Пусть дежурят круглосуточно». «Там дежурят люди из бойцовского клуба. Я с ними разговаривал. Они в курсе положения дел, и у них свои расклады. Отец Анны под защитой. Наше дело — оберегать Анну. Раз уж ты в это ввязался. Эрик, что бы ни случилось, прикажи охране не выпускать ее из клуба. И пусть за ней присматривают. Мало ли что девчонке придет в голову. Решит навестить отца или пойти на поиски пропавшей крестной. Сам знаешь, какими взбалмошными бывают женщины». «Уж я-то знаю», — скривился Эрик. Когда я вернулся в номер, в гостиной царил полумрак. Анна сидела на диване, закутавшись в теплый плед, и смотрела в окно на темнеющую вдалеке полосу моря. Согрелась. Остановившись перед ней, я испытующе взглянул на нее. Ее губы тронула нежная улыбка. «Я приняла горячий душ, выпила две чашки горячего чая, и теперь я в норме. Но если ты не против, плед я пока оставлю себе. Хочешь чаю? Там осталось еще на одну чашку». Не дожидаясь ответа, она взяла греющийся на подставке со свечкой внутри стеклянный чайник и налила чай в чашку. Я завороженно смотрел на нее. Ее темные волосы, еще слегка влажные после душа, рассыпались в беспорядке по плечам. Плед соскользнул вниз, обнажив хрупкое плечо. Она вся была как изящная фарфоровая куколка с изумрудными глазами и длинными темными волосами. «Испорть меня сегодня же». В глазах потемнело от желания взять ее. Едва сдерживаясь, чтобы не дернуть Аню на себя и не покрыть поцелуями ее полуобнаженное тело, я осторожно взял чашку горячего чая у нее из рук и сел на безопасном от нее расстоянии. «Ты в курсе, что являешься наследницей бойцовского клуба?» Желая отвлечься от порочных мыслей, спросил у нее. Она покачала головой. «Я не хочу ничего знать о бойцовском клубе. Драки, сражения, ставки — это все не для меня. Я женщина. Женщинам не место среди гладиаторов. Уверена, отец воспитывал меня вдали от всего этого не просто так. Он хотел, чтобы у меня был хороший муж, тот, с кем я буду как за каменной стеной. и ему даже в страшном сне не могло присниться, что я встану во главе его клуба. Вынырнув из кокона пледа, она резко подвинулась ко мне и обвела мою шею руками. Я ощутил исходящий от нее аромат карамели и яблок и замер. На ней была длинная льняная ночная сорочка, но опытный взгляд подсказывал мне, что под сорочкой ничего нет. Не удержавшись от соблазна, я мягко коснулся ладонью ее лица. Анна осторожно выдохнула и прикрыла глаза. Я не сдержался и коснулся губами ее губ. Поцелуй, страстный и нежный, обволакивал и обжигал одновременно. Руки против воли скользили по ее плечам и спине, с удовлетворением отмечая отсутствие лифчика. «Испорть меня!» — с вызовом шепнула она, и я, запустив пальцы в темные волосы Анны, властно прижал ее к своему сильному телу. Я слышал, как ее тело пронизывает дрожь и как громко стучит ее сердце. Не давая отчета в своих действиях, я огладил ее хрупкие плечи. Тонкая сорочка, едва задержавшись на них, скользнула вниз. Я замер на мгновение, любуясь ею. Округлая грудь с тугими крупными сосками сводила меня с ума. Рассыпавшиеся по обнаженным плечам темные волосы вызывали дикое желание уложить ее на диван и взять. В джинсах стало так тесно, что мне пришлось стиснуть зубы. Я резко привлек Анну к себе и жадно впился губами в ее рот. Я целовал ее губы, шею, терзал и покусывал нежную кожу упругой груди, заставляя стонать и выгибаться мне навстречу. Подрагивая в моих руках, в полумраке гостиной, она медленно сдавалась под моим напором. С ее губ сорвался слишком громкий стон, и я вдруг очнулся от любовного морока. «Анна, хватит, пожалуйста!» Резко сжав ее запястье, я убрал ее руки от своей шеи и отодвинулся. «Что? Что такое?» Она непонимающе взглянула на меня. Растрепанная, зацелованная, обнаженная, Анна растерянно хлопала длинными ресницами. «Я не свободен, пойми! Если я сделаю то, чего ты хочешь, это будет неправильно! Иди в свою спальню немедленно!» С досадой прикрикнул на нее я. «Струсил, да?» — воскликнула она, и в ее огромных зеленых глазах сверкнули слезы. «Причем здесь струсил? Разве ты не понимаешь, что все не так просто?» Анна не ответила. Торопливо натянув сорочку, она вскочила с дивана. «Аня!» Я перехватил ее запястье, но получил болезненный удар в плечо. Дверь ее спальни слишком быстро захлопнулась, а следом щелкнул замок. Разозлившись, я с силой хлопнул дверью в ванной комнаты. «Да здравствует холодный душ!» Злясь на себя за то, что поддался соблазну и едва не лишил девчонку невинности, прорычал я, беспомощно провел рукой по взлохмаченным волосам и скинул с себя одежду. Я простоял под душем около 40 минут, прежде чем решился выйти из ванной комнаты. Анны в гостиной не было. Дверь в ее спальню была плотно закрыта. Обиделась, с досадой подумал я. Мне стало неловко. Мог бы и не отсылать ее в спальню, как нашкодившего ребенка. Сам виноват, нечего было ее целовать. Подошел к ее двери и тихо постучал. «Убирайся!» — послышался резкий ответ. «Ну и ладно», — нахмурился я и громко хлопнул дверью своей спальни. Я улегся на постель и выключил свет. Как странно, мы знаем друг друга всего сутки, а меня разрывает от желания обладать ею. Эти изумрудные глаза, чуть пухлые губы, длинные волосы, как будто я знал ее всегда. Как будто она всегда здесь жила. Моя. Пронеслось в голове, прежде чем сон меня сморил.